Глава 14. Гидрострой. 19 апреля. Среда. Утро. Я опять проснулся до будильника и долго лежал, изучая потолок. Стас похрапывал на кровати. Нож. Что это было? Вчера я разбираться не стал. Не стоит браться за подобное уставшим. Убедился, что кровь не идет, сполоснул нож, прошелся и по нему, и по пальцу дезинфицирующим колдовством, и убрал клинок в ножны. Отложим до спокойной обстановки. В конце концов, нож — это просто предмет, из ножен он сам не выскочит и на меня не набросится. Покосившись на Стаса, взял нож в руки. Еще раз проверил. Нет колдовства ни на ноже, ни на ножнах. Конечно, есть вероятность того, что я вчера просто был уставший, но сомневаюсь, что дело в этом. Значит, остается всего один вариант. Материал ножа как-то взаимодействует с кровью. Тут тоже есть много вариантов. Есть кровь моя, я колдун. Кровь Стаса, к примеру, он колдуном никогда не был. Кровь Андреева, он провалившийся. Нож отреагирует на любую или только на мою. Думаю, предлагать Андрееву опробовать нож не стоит. Мы не настолько близки, да и он ценен для колледжа. Рисковать нельзя. Стаса пока на помощь тоже звать не стоит, но это уже теплее. В общем, нужно посмотреть, как нож реагирует на мою кровь, а потом можно и за других приниматься. Но не сейчас. Впереди рабочий день. Вот вечером можно, если, конечно, день будет менее диким. Кстати, а из чего же все-таки сделан нож? В милиции могут быть эксперты, можно спросить, почему нет. Нормальное, здоровое любопытство. Вот хлеб резать этим ножом, пожалуй, не стоит, по крайней мере, пока не пойму, что это за эффект. Вздохнув, я вылез из-под шерстяного одеяла, поежился от утренней прохлады и пошел умываться. На работу мы со Стасом пришли вдвоем. На самом деле, вдвоем веселее. Парень он хороший, без закидонов, совершенно простой, с ним легко. Даже как-то врать ему неохота. Но, увы, по мелочи все равно придется. Андреев был уже в зале для планерок. Привстав со стула, молча пожал мне руку. Как я понимаю, для него это уже много. Значит, вчерашний день в плане сближения с напарником явно не прошел зря. Планерку проводил Тихонов, видимо, полковник занят. Выдав задание, глянул на нас с Андреевым. — Так, колдовская группа, для вас на сегодня ничего по профилю нет, так что бросаем вас на самый тяжелый участок. — Опять за город? — демонстративно поморщился Леха. — Хуже! — откровенно ухмыльнулся Тихонов. — У Осипова опять обострение. Сходите к нему. — Нет! — прикрыл глаза напарник. Кто-то заржал. — Тихо! — прикрикнул начальник. — Алексей, сам понимаешь, Петрович человек заслуженный. Игнорировать не можем. Отреагируйте, ну, посидите с ним полчасика, а там видно будет. — Матвеич, ну ты понимаешь, что ему не мы нужны, а доктор? — поднял на Тихонова глаза Андреев. — Понимаю. Доктор уже был. Шлифоните за ним, ну и на месяц мы о Петровиче не услышим. Давайте, считайте, что это вам отдых. Никуда лезть не надо. — Сочувствую! Кто-то из коллег мимоходом похлопал Леху по плечу. Того аж передернуло. Что же за Осипов такой? Наверное, мой вопрос слишком явно был написан у меня на лице, потому что, когда почти все разошлись, Андреев, вставая, пояснил. Это бывший сотрудник, еще из довоенных. Ему сейчас сильно за 70, давно на пенсии. И что с ним не так? Не выдержал я, хотя Леха явно не закончил мысль. Андреев зыркнул на меня и продолжил, только когда мы уже выходили в коридор. Примерно раз в месяц у него сносит крышу. Иногда реже, если повезет. Названивает, жалуется на соседей, дескать, те по ночам по его квартире ходят, дверьми хлопают, в кладовку лезут. Короче, жить мешают. — У него и телефон есть? А что соседи? — Соседи — приличные люди. Работают. Дома только по вечерам бывают. О нем ни сном, ни духом. Случай не первый. Всех проверили давно. Говорю же, к Петровичу доктора надо. Телефон ему оставили по старой памяти. Вот он и старается. Звонит все дежурному. Тот медиков вызывает. Петрович на месяц-другой утихомиривается, а там опять все по новой. Леха зло сплюнул в урну. Ну да, ему явно не улыбается идти к склочному старику при его-то нелюдимости. Еще хорошо, что меня теперь не посылает подальше. — Сходим, поговорим? — осторожно спросил я. — Конечно, сходим и поговорим. Напарник вздохнул так, словно вознамерился меня сдуть. — Задание дали, надо выполнять. Только потом я по пиву вдарю, что бы ни сказал шеф. Мы вышли на улицу. День обещал быть погожим. Потеплело, вчерашние тучки растянуло. Небо радовало ярко-голубой прозрачностью. Вовсю сияло солнце. Над домами висел блеклый полукруг убывающей луны. Я не стал застегивать куртку. Кажется, впервые в этом году всерьез повеяло весной. — Далеко идти? — Нет, через улицу. Андреев шагал, нахохлившись, сунув руки в карманы. Да, испортил ему с утра Тихонов настроение. Мне-то все равно, я этого Петровича и не видел ни разу. Мы вышли на Калинина, которая служила чем-то вроде границы между застройками. С одной стороны, массивные, когда-то желтые сталинки, считавшиеся элитным жильем, с другой — традиционные для гидростроя серые кирпичные хрущевки, вроде той, в которой жил сам Андреев. Квартиры, скорее всего, казенные. Но раз пенсионер свой настолько, что к нему персонально посылают наряд, неудивительно, что живет в отдельной квартире. Дверь в квартире на третьем этаже открыли почти мгновенно. Такое впечатление, что хозяин стоял прямо у двери. Только и ожидал стука. Невысокий, но коренастый, морщинистый, с седой шевелюрой, глубоко посаженными глазами и кустистыми бровями. Одет, несмотря на то, что дома, в рубашку. Правда, с трениками. В руке клюка с загнутым концом. — А это ты, Леша? — просипел Осипов. — Заходи, не разувайся. Понимаю, что на службе. Кто это с тобой? — Практикант, — коротко пояснил Андреев, не вдаваясь в подробности. — Хорошо. Не люблю чужих людей, ты знаешь. — Знаю, знаю, Степан Петрович. Напарник посторонился, и дед закрыл дверь на два замка, не забыв накинуть и цепочку. Да, баррикадируется он по полной, разве что палкой не подпер. Сразу ясно, что посторонний сюда вряд ли зайдет. — Вот я спрашиваю, Леша, сколько это будет продолжаться? Осипов, покряхтывая, уселся на диване, старым, под стать ему самому, покрытым выцветшим покрывалом. — А когда это началось? — спросил я чисто машинально, и, увидев лицо Андреева, который при этом стоял к хозяину спиной, тут же пожалел о сказанном. Впрочем, дед отреагировал нормально. — Да почитай уже года два. — А переехать не думали, раз соседи такие неуемные? Осипов посмотрел на меня так, словно хотел взглядом прожечь насквозь, и пристукнул клюкой по полу. — Я тут полвека живу. Еще не хватало, чтобы какие-то уроды меня отсюда выжили. — Леша! — обратился он к моему напарнику. — Ты кого привел? Чего он меня учить будет? — Да, ну все понятно. Неудивительно, что сюда никто идти не жаждет. Дед явно всегда при своем мнении. — Я и говорю, заберите их, соседей этих, и всего делов! — вещал между тем Осипов. — Пусть посидят недельку в обезьяннике. Сразу поймут, что нечего людей доводить. Андреев в ответ успокаивающим тоном говорил что-то малозначительное. Явно не в первый раз, а я тем временем осматривался. Стандартная однушка, комната, кухня, коридор, в котором и вдвоем-то не поместишься, и кладовка. Темновато. Кроме дивана в комнате старомодный сервант, книжный шкаф, стол у окна и высокий узкий платяной шкаф. Двери везде есть, старые, рассохшиеся, давно не крашеные, скорее всего, скрипучие. Занавесок нет, окна давно не мытые, выходят во двор. Что это нам дает? Да ничего. Я остановился у окна, посмотрел наружу. А ничего ли? Раз в месяц иногда реже. При намертво закрытой двери. Даже если предположить, что меж квартирами есть дверь в стене, ерунда, тут всего одна общая стена. И у нее стоит сервант. А он стоит намертво, его не сдвинешь так, чтобы незаметно поставить обратно. Чудес не бывает. Встав спиной к окну, я сосредоточился. Следов колдовства не видно. Но зато видно кое-что другое. Вот не думал, что увижу это когда-нибудь своими глазами. Уж точно не так скоро. — Алексей, а может быть, Степану Петровичу нужно прогуляться? Бесцеремонно вклинился я в разговор напарника с пенсионером. — Ну, там на лавочке посидеть, во дворе воздухом подышать... Я увидел, как темнеют глаза напарника, и сделал умоляющее лицо, прежде чем хозяин квартиры тоже посмотрел в мою сторону. К чести Лехи он отреагировал сразу. — А правда, Степан Петрович, прогуляемся. А Матвеев пока квартиру осмотрит, стены и все такое. Он у нас эксперт. Последнее слово прозвучало с явной издевкой, но Андреев и сам, скорее всего, не понял, насколько он оказался прав. «Да, в чем-то я эксперт». Осипов заупирался. Леха начал уговаривать и, надо сказать, преуспел. Не прошло и 20 минут, как за ними захлопнулась дверь, и я остался в квартире один. Зажег светляка, и сразу стало намного светлее. «Так, что мне искать? Несомненно, Осипова изводят не соседи. Это призрак. И призрак мстительный. Почему именно призрак? Потому что я не прогуливал занятия и отлично помню теорию. Убывающая луна, раз они появляются только при убывающей луне. Чистое небо, луна видна, это 2. Периодичность примерно раз в месяц, это 3. С поправкой, конечно, когда небо затянуто тучами или когда луна смотрит не в окна, призрак в квартире вряд ли появится. Сейчас-то она вообще прямо напротив окон висит. Отлично видно, значит, и прошлой ночью было подобное. 4. Желтоватая дымка, видная при попытке обнаружить колдовство. Как раз эманации призрака, причем вцепившегося в это место очень качественно. 1-2. Признак обосновался здесь всерьез. Против всего одно. Призраки не появляются в городских стенах. Но! Есть свое но. Призрак — элемент неупокоенной энергии. А в городах такого не бывает. Все тела утилизируются по всем правилам. У нас с вокзальным точно. В гидрострое наверняка тоже. Вот за стеной неупокоенные могут быть в количестве. Те же изгои вполне способны бросить тело, хоть из своих, хоть жертву. Значит, искать надо неупокоенные останки. И искать надо именно по квартире. Вряд ли это целый скелет. Много и не надо. 2-3 кости. А вот найдя их, можно будет сделать вывод, кто их подкинул пару лет назад. Конечно, лучше бы обыск по всем правилам с Лехой. Но Осипов вряд ли даст его провести, с учетом всего, что я о нем услышал. А значит, придется действовать в одиночку. Интересно, сколько времени мне даст напарник? Главное сейчас понять, куда хозяин квартиры точно не заглядывал 2 года. И вряд ли заглянет в ближайшее время. Под половицами? Идеальный вариант, но сомнительно. Тот, кто подкинул кости, вряд ли разбирал полы. Хозяин квартиры имеет милицейское прошлое, а значит, отлично подмечает детали. Старый не значит, что маразматик. Наоборот, с возрастом все обостряется, как рассказывал наш психолог на лекциях по общению со старшим поколением. Значит, ищем сравнительно легко доступное место. Плинтусы отпадают. Отдирать, потом ставить обратно. Дверные косяки тоже. Карниз для штор? Мимо. Он тут узенький, без декоративной панели. Значит, шкаф и кладовка, причем вряд ли глубоко. Еще можно заглянуть под ванну. Скорее всего, дед туда 20 лет не лазал. И еще столько же не полезет. Я начал осмотр. Проклятая дымка висела по всей квартире. Я-то поначалу надеялся, что где-то она будет более концентрированной, но нет. Ну правильно, призрак уже сколько тут бродит. Начал с верхних поверхностей, чуть не навернувшись с хлипкого стула. Пусто, только пыль. Бегло просмотрел содержимое платяного шкафа, одно белье. Но видно, что им пользуется. Книжный шкаф чист, хозяин явно читает постоянно. Тут он моментально найдет что-то постороннее. В кладовке какой-то инструмент, ящички с деталями, поддон с проросшей картошкой. Покопался в поддоне, конечно же, ничего нет. Так, ванная комната. Тут меня ждало разочарование. Под ванной мусора нет, только тазик. Все отлично просматривается. Над унитазом проем закрыт фанерой и заколочен. Я подергал панель и убедился, что стоит она намертво. Ёлки-палки. Неужели я ошибся? Так, что это над ванной? Вентиляция. Привстав на край ванной, потянулся, подергал решетку. Нет, тоже стоит плотно. Видно, что побелено сверху. Ё-моё, как так? Или я что-то упустил? Думай, Владька, думай. Так, еще кухня. Опа! А тут тоже есть вентиляция. Я даже отсюда вижу, что вставная решетка поставлена довольно небрежно. Я вытащил из-под кухонного стола древний, но крепкий табурет, придвинул его поближе, подвесил светляка напротив решетки. Через пару минут я уже рассматривал найденное. Старый, пожелтевший от времени осколок берцовой кости, половина челюсти с остатками зубов и еще какая-то плоская кость, вероятно, тоже от черепа. Ну что, есть чем поработать? Ключ в дверях. Я, недолго думая, сдернул с кухонной батареи высыхающую на ней тряпицу, быстро завернул в нее найденное и сунул сверток в сумку. Одним прыжком метнулся в комнату и состроил на лице задумчивое выражение. — Ну что, практикант, нашел что? Первым делом поинтересовался Осипов, еще даже не разувшись и топчась в прихожей. — Да, Степан Петрович, — уверенно сказал я. — Обязательно позвоните завтра. Будут соседи мешать или нет, хорошо? А нам идти пора. Дела. И, проскользнув мимо удивленного Андреева, выскочил на лестницу. Тому ничего не оставалось, как распрощаться и последовать за мной. — Может, пояснишь, Матвеев? — первым делом спросил он. Едва мы вышли на улицу, я заметил, что в руке у него неоткрытая бутылка пива. Видимо, они с Осиповым сходили в магазин. — А то уже хочется дать тебе хороший подзатыльник. — Не надо! — максимально открыто улыбнулся я. — Пойдемте куда-нибудь, где хозяин из окна не увидит. Мы дошли до соседнего дома и расположились на старой рассохшейся скамейке. Я выложил свою добычу и кратко рассказал теорию. Андреев слушал очень внимательно. Обернулся, посмотрел на луну, уже висевшую гораздо правее и ниже. Повертел в руках осколок челюсти, вытер пальцы о штаны. Потом резким движением сковырнул пробку бутылки о край скамьи и сделал большой глоток. — Я свихнусь с тобой, Матвеев, — наконец сказал он. — Третий день такие развлечения. — Ты уверен? — Теперь уже абсолютно. Предлагаю проверить ночью, когда взойдет луна. — Думаешь, призрак придет не туда, где он был, а туда, где кости? — Уверен. — И где же ты их собираешься хранить? — Только тут до меня дошло. Остатки того, кто стал призраком, не та штука, которую можно бросить на улице или убрать в ящик стола. Осипов, старый милиционер, имеет странную смесь весьма крепких нервов и при этом, увы, разболтанной психики, расписал все на происки соседей. Другой человек при виде призрака может и в обморок хлопнуться. То есть нужно провернуть все именно этой ночью, а потом утилизировать останки. Можно, конечно, утилизировать их прямо сейчас. У меня специализация на лед, но огонь я тоже обеспечить смогу. Хотя не так хорошо, но тогда мы не получим доказательств. Андреев наблюдал за мной, попивая пиво, и откровенно ржал. — Да не бзди. Пошли, у меня в эконом-гостинице друзья есть. Я там раньше охранником работал. Сдадут номер по дешевке. У них до выходных все равно большинство свободно. Народ только к рынку номера разбирает. Поднявшись, мы пошли по двору. Точнее, Андреев пошел, а я плелся за ним. Странное ощущение. Вроде и дело почти раскрыл, а о предосторожностях не подумал. Эх, учиться мне еще и учиться. Леха тормознул, обернулся ко мне. — Чего скис, Владька? Молодец, все правильно сделал. Если ты избавишь нас от визитов к Осипову... Он коротко хохотнул. — Тебе весь отдел проставится. Я не сразу понял, что Андреев впервые назвал меня по имени.